Часть первая. Призраки весны. Глава первая. До восхода солнца. Кори, просыпайся, сынок. Пора. Я позволил ему вытащить меня из темной пещеры сна, потом открыл глаза и взглянул на него. Он уже был одет в темно-коричневую форму с его именем — Том, написанным белыми буквами поперек нагрудного кармана. Я учуял запах бекона и яиц, услышал радио, которое тихо играло на кухне. Гремели кастрюли, звенели стаканы. Мама находилась в своей родной стихии, словно форель, попавшая в попутную водяную струю. «Пора», — повторил отец, и, включив лампу на столике рядом с моей кроватью, оставил меня подтягиваться и прищуриваться, пока последние образы сна постепенно таяли у меня в мозгу. Солнце еще не взошло. Была середина марта. За окном крона деревьев трепал холодный пронизывающий ветер. Я мог почувствовать этот ветер, положив руку прямо на стекло. Когда папа вошел на кухню выпить кофе, мама поняла, что я проснулся, и сделала радио чуть погромче, чтобы услышать прогноз погоды. Весна пришла несколько дней назад, однако зима в этом году выдалась очень суровой и цеплялась за южные края острыми зубами и когтями, словно белая кошка. У нас не было снега. У нас вообще никогда не выпадает снег. Однако холодный ветер за окном исходил прямо из полярных легких севера. «Не забудь теплый свитер!» — закричала мама. «Слышишь?» «Слышу», — ответил я и достал из комода зеленый шерстяной свитер. Мою комнату освещал желтый свет лампы, слышалось приглушенное гудение калорифера. Здесь находились индийский ковер, красный, как кровь кочиса, стол с семью потайными ящиками, стул, покрытый истинно черным бархатом цвета плаща Бэтмена, аквариум с крошечными рыбками, такими прозрачными, что можно видеть, как бьются их сердца, уже упомянутый выше комод, к которому приклеены переводные картинки с самолетами моделей Ревел, кровать со стеганым одеялом, вышитым родственницей Джефферсона Дэвиса, чулан и полки. О да, полки. Коллекции бесценных сокровищ. На этих полках куча моих книг, сотни комиксов, Лига справедливости, Флэш, Зеленый фонарь, Бэтмен, Дух, Черный ястреб, Сержант Рок и Рота Изи, Аквамен и Фантастическая четверка. Еще тут номера журнала «Жизнь мальчишки», а также дюжина номеров знаменитых монстров кинематографа, сенсаций экрана и популярной механики. Журналы National Geographic высятся желтой стеной, и я не без некоторого смущения должен признать, что могу на память указать, где в них расположены все картинки из африканской жизни. Полки тянутся бесконечно. Моя коллекция стеклянных шариков мерцает в банке с завинчивающейся крышкой. Засушенная цикада ждет лета, чтобы снова запеть. Игрушка йо-йо модели Дункана, почти целая, если не считать того, что у нее лопнула веревка, и папа давно обещает ее починить. Моя маленькая книжечка образцов тканей, которую я получила от мистера Парлоу в магазине Stack Shop для мужчин. Вырезанные из этой книжечки лоскутки играют роль ковров в моих моделях самолетов. Я выстилаю ими проходы между вырезанными из картона сиденьями. Серебряная пуля, отлитая одиноким ковбоем для охоты на оборотня. Пуговица времен гражданской войны с формы солдата-южанина, потерянная в битве при Шайло. Мой резиновый нож для выслеживания заползших в ванну крокодилов-убийц. Мои канадские монеты, ровные и гладкие, словно северные равнины. Я просто невероятный богач. «Завтрак уже на столе», — позвала мама. Я застегнул свитер, имевший тот же оттенок, что и рваная рубашка сержанта Рока. На коленях моих синих джинсов красовались заплаты, знаки доблести, свидетельствующие о моих смелых столкновениях с колючей проволокой и гравием. Моя фланелевая рубашка была такой красной, что могла привести в неистовство быка. Носки были белыми, как глубинные крылья, а кеды темны, как ночь. Моя мама страдала дальтонизмом, а папа любил в цветах максимальные контрасты. Так что со мной все было в полном порядке. Забавно, иногда смотришь на людей, которые подарили тебе жизнь и ввели в этот мир, и видишь в них самого себя. Тогда ты понимаешь, что каждый человек является своего рода компромиссом природы. От мамы мне достались тонкий легкий костяк и волнистые темно-каштановые волосы. От отца я получил голубые глаза и заостренный нос с горбинкой. У меня длинные пальцы моей матери. Руки художника, как она любила говорить, когда я выражал недовольство, что мои пальцы слишком тонкие. Густые брови моего отца и маленькая ямочка его подбородка. Я мечтал проснуться однажды в облике Стюарта Уитмана из «Полосы Симарона» или Клинта Уокера в «Шайенне». Истина заключалась в том, что я был тощим, неуклюжим ребенком среднего роста и заурядной внешности, и казалось, что я мог слиться с обоими, если закрою глаза и задержу дыхание. Однако, невзирая ни на что, в фантазиях я выслеживал нарушителей закона вместе с ковбоями и детективами, которых нам каждый вечер показывали по телевизору. В лесах, которые начинались сразу позади нашего дома, помогал Тарзану сражаться со львами, в одиночку воевал с нацистами, уничтожая их. В нашу небольшую компанию входили такие ребята, как Джонни Уилсон, Дэви Рэй Коллен и Бен Сирс. Но меня едва ли можно было назвать заводилой. Когда я начинал волноваться во время разговора, мой язык прилипал к гортани, и тогда я просто замолкал. Мои друзья были примерно одного со мной возраста, роста и темперамента, и мы старались не лезть на рожон, будучи весьма жалкими воинами. Именно потому, думаю, я и начал писать. Занялся исправлением ошибок, если вам будет угодно назвать это так. Исправлением ошибок как попыткой изменить сложившиеся обстоятельства в свою пользу, чтобы создать такой мир, каким он должен быть по твоим собственным представлениям, а не таким, каким он был сотворен. В реальном мире у меня не было силы. В моем мире я становился Геркулесом, срывающим с себя цепи. Одну черту, знаю точно, я унаследовал от моего дедушки Джейберда, отца моего отца, страсть к познанию окружающего мира. Ему было 76 лет, но он был крепок, как вяленое мясо, невоздержан на язык, к тому же имел невыносимый характер. Он постоянно рыскал по окрестным лесам вокруг своей фермы и часто приносил домой нечто, заставлявшее мою бабушку Сару падать в обморок. Змеиную кожу, пустые осиные гнезда, даже мертвых животных. Он любил разрезать всяких тварей перочинным ножом и разглядывать внутренности, извлекая их кровоточащие кишки прямо на газеты. Однажды он подвесил на дереве дохлую жабу и пригласил меня понаблюдать, как мухи пожирают ее труп. Бывало, приносил домой дерюжный мешок, набитый листвой, вываливал все его содержимое в гостиной и начинал тщательно изучать каждый листик через лупу, записывая замеченные между ними различия в один из сотен своих блокнотов. Он хранил окурки сигар и высушивал плевки жевательного табака, собирая их в специальные стеклянные флаконы. А то просто часами сидел в полной темноте и смотрел на луну. Может, он был сумасшедшим. Возможно, сумасшедшими называют всех тех, у кого внутри еще остается магия и волшебство, хотя они уже давно не дети. По воскресеньям дедушка Джейберт читал мне комиксы и рассказывал истории о доме с привидениями, который стоял в маленькой деревушке, где он родился. Он мог быть придирчивым, глупым и мелочным, однако он зажег во мне огонек ожидания и жажду чуда, и с помощью этого света мой взор простирался далеко за пределы зефира. В то утро, еще до восхода солнца, я завтракал с родителями в нашем доме на Хиллтоп-стрит, а на дворе был 1964 год. Везде на земле ощущались тогда ветры перемен, но меня это совсем не беспокоило. В ту минуту я лишь хотел заполучить еще стакан апельсинового сока и помнил, что должен помочь отцу в делах, прежде чем он отвезет меня в школу. Когда завтрак подошел к концу и все тарелки были вымыты, я вышел на холод, чтобы поздороваться с нашим бунтарем и накормить его любимой подливкой. Мама поцеловала нас с папой, и я надел подбитую овечьей шерстью куртку и взял свои учебники, после чего мы с отцом вышли из дома и направились к нашему старенькому чихающему грузовичку-пикапу. Бунтарь на некотором расстоянии следовал за нами, но на углу Хиллтоп-стрит и Шоусон-стрит он неожиданно вторгся на территорию Бодога, добермана-пинчера, принадлежавшего семье Рэмси, и под громкий лай разгневанного хозяина вынужден был дипломатично отступить. Перед нами простирался мирно спавший зефир, а в небесах светился белый серп луны. В нескольких домах уже горел свет, но большинство окон оставались темными. Еще не было и 5 утра. Месяц блестел в изгибах реки Текумсе, но если бы там сейчас вздумалось поплавать старому Мозесу, то ему пришлось бы скрести животом по грязи. Ветви деревьев на улицах зефира, пока еще лишенные листвы, слабо шевелились на ветру. Светофоры, в городе их насчитывалось ровно 4, и располагались они на пересечениях основных трасс, с неизменным постоянством мигали желтым. На восточной окраине над широкой впадиной, на дне которой бежала река, раскинулся каменный мост с целым выводком горгулий. Кто-то говорил, что эти горгулии были вырезаны примерно в начале 20-х годов и изображали известных генералов Конфедерации, падших ангелов, если можно так сказать. На западе скоростная магистраль извивалась среди лесистых холмов и убегала по направлению к другим городам. Железнодорожные пути проходили через зефир на севере, в Брутоне, где обитало все негритянское население города. На юге располагался городской парк, где находилась эстрада с акустической раковиной для оркестра и несколько бейсбольных площадок. Парк был назван в честь Клиффорда Грея Хейнса, основателя зефира, и там же стояла его статуя. Он сидел на утесе, подпирая рукой подбородок. Отец говорил, что статуя выглядела так, словно Клиффорд страдал от длительного запора и не мог ни сделать свое дело, ни избавиться от горшка. Еще дальше на юг 10-я трасса, вырвавшись за пределы города, петляла черной лентой среди болотистых лесов, проходя мимо стоянки трейлеров и берега озера Саксон, от лога уходящего вниз на никому неведомую глубину. Отец повернул машину на Мерчантс-стрит, и мы оказались в самом центре зефира, где находилось множество магазинов. Здесь были парикмахерская доллара, стек-шоп для мужчин, магазин кормов металлических изделий, бакалейная лавка Пигли-Вигли, магазин Вулвард, кинотеатр Лирик и прочие достопримечательности. Впрочем, не так-то много их и было. Стоило моргнуть несколько раз подряд, и окажется, что ты уже миновал все эти места. Потом мы оставили позади железнодорожные пути и проехали еще примерно 2 мили, прежде чем повернули к воротам с надписью «Молочная ферма, зеленые луга». Автоцистерны стояли у погрузочной платформы, заполняясь свежим товаром. Повсюду кипела бурная деятельность, поскольку ферма открывалась очень рано, а время поездок молочников устанавливалось заранее. Иногда, когда у отца выдавался особо напряженный график работы, он просил меня помочь ему развести товар по городу. Я любил тишину и спокойствие, царившие по утрам. Я наслаждался миром, каким он являлся до восхода солнца. Мне нравилось наблюдать, какие разные люди приезжали в зеленые луга. Не знаю, почему я испытывал от этого такое удовольствие. Возможно, во мне появлялось любопытство, унаследованное от моего дедушки Джейберда. Отец пошел отнести накладную мастеру, остриженному под ежик крупному мужчине, которого звали мистер Бауэрс, а потом мы с отцом стали загружать нашу машину. Там были бутылки с молоком, картонные упаковки со свежими яйцами, ведерки с творогом, особый картофельный салат «Зеленые луга» и салат с бобами. Все это было еще холодным, недавно извлеченным из морозильной камеры, и молочные бутылки искрились в огнях погрузочной платформы. На картонных крышках было нарисовано улыбающееся лицо молочника и написано «Товар для вас». Пока мы работали, мистер Бауэрс подошел и стал наблюдать за нами, держа в руках папку с зажимом для бумаг. За его ухом торчала ручка. «Думаешь, тебе понравится быть молочником, Кори?» — спросил он у меня. Я ответил, что да, возможно, я и стану молочником. «Миру всегда будут нужны люди нашей профессии», — продолжал мистер Бауэрс. «Разве не так, Том?» «Верно, как дождь», — ответил мой отец. Это была одна из его фраз на все случаи жизни, которые он произносил, когда слушал разговор вполуха. «Приходи на работу, когда тебе стукнет 18», — сказал мне мистер Бауэрс. «Мы непременно устроим тебя здесь». Он так хлопнул меня по плечу, что мои зубы клацнули, а бутылки, которые я нес в ящике, отчаянно зазвенели. Потом отец сел за руль с большими спицами, я устроился рядом, отец повернул ключ зажигания, и мы отъехали от погрузочной платформы, увозя молочный груз. Перед нами опускалась луна, последние звезды еще цеплялись за край ночи. «Ну и что ты можешь мне сказать?» — спросил папа. «Насчет работы молочником. Тебе действительно это нравится?» «Это было бы забавно», — ответил я. «На самом деле не совсем так. Это хорошая работа, но каждый день это вовсе не забавно и не интересно. Кажется, мы никогда еще не говорили о том, чем ты хочешь заняться в будущем». «Нет, сэр». «В общем, я не думаю, что ты должен стать молочником, хотя бы потому, что я сам им работаю. Видишь ли, я вовсе не собирался заниматься этим делом. Дедушка Джейберт хотел, чтобы я стал фермером, как и он. Бабушка Сара мечтала, чтобы я выучился на доктора. Ты можешь себе это представить?» Он взглянул на меня и ухмыльнулся. «Я и вдруг доктор. Доктор Том. Нет, сэр, эта работенка не для меня». «А кем же тогда ты собирался стать, папа?» — спросил я. Отец некоторое время молчал. Казалось, он глубоко задумался над вопросом, который я ему задал. Мне пришло в голову, что, наверное, никто прежде не спрашивал его об этом. Он вцепился в руль своими большими руками взрослого человека, словно вел беседу с дорогой, которая длинной лентой разматывалась перед нами в свете фар грузовика. А потом сказал: «Первым человеком, высадившимся на Венере, или наездником на Родео, или человеком, который способен прийти на пустырь и мысленно представить дом, который он хочет там выстроить, вплоть до последнего гвоздя и черепицы. Или детективом». Отец издал горлом слабый смешок. «Но ферме был нужен молочник, им я и стал». «Я не против стать гонщиком», — сказал я. Отец иногда брал меня на трассу недалеко от Барнсборо, где проходили соревнования гоночных машин. И мы сидели там, расправляясь с хот-догами и наблюдая за снопами искр, вспыхивающими при ударах металла о металл. «Быть детективом тоже неплохо. Буду разгадывать разные тайны, как в серии книг «Братья Харди». «Да, неплохо», — согласился отец. «Никогда заранее не угадаешь, как пойдут дела, но такова правда жизни. Идешь к своей цели уверенно, как стрела, летящая в мишень, и тебе кажется, что твоя мечта уже почти осуществилась, но направление ветра внезапно меняется, и все рушится. Я ни разу не встречал человека, который стал тем, кем мечтал стать, когда был в твоем возрасте». «Мне хотелось бы перепробовать все работы в мире», — сказал я. «Я хотел бы прожить на этом свете миллион жизней». «Да», — отец задумчиво кивнул, — «это было бы замечательным примером волшебства, верно?» «Ага, вот наша первая остановка». В этом доме наверняка жили дети, потому что вместе с двумя квартами обычного молока эти клиенты заказали две кварты жидкого шоколада. Потом мы снова двинулись в путь по тихим улицам, на которых не слышалось ни звука, если не считать шума ветра и лая ранних собак. А затем остановились на Шентек-стрит, чтобы вручить пахту и творог кому-то, по-видимому, любившему кислятину. Мы оставили бутылки, блестевшие от выступавших на них капель воды, почти у каждого порога на Бейверт-Лейн. Пока отец быстро работал, я проверял путевой лист и готовил очередную порцию бутылок и упаковок, вытаскивая их из холодного кузова грузовика. Мы действовали как слаженная команда. Отец сказал, что осталось еще несколько покупателей на южной окраине, недалеко от озера Саксон. А потом мы вернемся в этот район и закончим работу по доставке товара еще до того, как раздастся школьный звонок. Отец повел машину мимо парка и выехал за пределы Зефира. По обеим сторонам дороги вокруг нас сомкнулись лесные чащи. Время приближалось к 6 утра. На востоке над холмами, поросшими соснами и кудзу, небо начинало светлеть. Ветер пробивал себе путь сквозь плотно сомкнутые ряды деревьев, словно кулак драчуна. Мы миновали машину, следовавшую на север, ее водитель мигнул нам фарами, а отец помахал ему рукой. «Марти Баркли развозит газеты», — объяснил он мне. Я подумал об особом мире, в котором работа начинается еще до восхода солнца, и о том, что люди, которые сейчас только просыпались, не являлись частью этого своеобразного мира. Мы свернули с 10-й трассы и поехали по грунтовой дороге, оставляя у маленьких домиков, которые гнездились в лесу, молоко, пахту и картофельный салат, а потом вновь двинулись на юг, в сторону озера. «Колледж», — проговорил отец, — «тебе следует поступить в колледж. Вот мое мнение». «Вполне возможно», — ответил я. Это прозвучало так, словно сам я к этому не имел никакого отношения, по крайней мере, сейчас. Все, что я тогда знал о колледжах, футбольные матчи между командами Оберна и Алабамы и то, что некоторые хвалили Медведя Брайанта, а другие поклонялись Шугу Джордану. Тогда мне казалось, что выбор колледжа зависит от того, какого тренера ты считаешь лучшим из лучших. «Но чтобы попасть в колледж, надо иметь хорошие оценки», — сказал отец. «Придется заняться твоими уроками». «А чтобы стать детективом, тоже надо ходить в колледж?» «Думаю, да, если хочешь стать настоящим профессионалом. Если бы я поступил в колледж, то наверняка смог бы стать таким парнем, который знает, как выстроить дом на пустом месте. Никогда не знаешь, что тебя ждет впереди, и это истинная...» «Правда», — хотел он сказать, но так и не договорил. «Мы как раз сворачивали за поворот лесной дороги, когда из чащи прямо перед нами выскочил автомобиль коричневого цвета. Отец вскрикнул, словно его укусил шершень, и резко вдавил педаль тормоза. Отец вывернул руль влево, и коричневый автомобиль проехал мимо. Я увидел, что машина съехала с 10-й трассы и покатилась вниз по насыпи справа от меня. Ее фары не горели, но за рулем кто-то сидел. Шины подмяли мелкий подлесок, а потом машина выехала на невысокий утес из красного камня и полетела вниз, в темноту. Раздался всплеск, и я понял, что машина свалилась прямо в озеро Саксон. «Она упала в воду!» — заорал я. Отец тут же остановил грузовик и, поставив его на ручной тормоз, спрыгнул в придорожную канаву. Когда я выбрался из кабины, он уже со всех ног бежал к озеру. Ветер кружился вокруг нас, хлестал по щекам. Отец остановился как раз на уступе той красной скалы, откуда упала машина. В слабом розоватом свете мы смогли разглядеть качающийся на волнах автомобиль. Огромные пузыри лопались вокруг его багажника. «Эй, эй!» — закричал отец, рупором сложив руки вокруг рта. «Вылезай оттуда, быстрее!» Всем было известно, что Саксон — озеро глубокое, как первородный грех. И когда автомобиль погрузится в темную бездну, он навсегда останется там. «Эй, выбирайся оттуда!» — опять закричал отец, но сидящий за рулем не отозвался. «У него, скорее всего, шок от холода», — сказал мне папа, скидывая ботинки. Автомобиль стал поворачиваться к нам правой стороной, а потом раздался ужасный ревущий звук, который, вероятно, издал поток воды с силой ворвавшейся внутрь машины. Отец сказал мне: «Отойди чуть назад». Я повиновался, а он прыгнул в озеро. Он всегда был отличным пловцом. В несколько мощных гребков папа добрался до машины и увидел, что окно со стороны водителя открыто. Он чувствовал, как водоворот бешено крутится вокруг его ног, постепенно увлекая машину в бездонную глубину. «Вылезай!» — завопил папа диким голосом, однако водитель продолжал сидеть на своем месте. Отец зацепился за дверцу, просунул руку внутрь и схватил водителя за плечо. Это был мужчина. Рубашки на нем не оказалось. Тело его было бледным и холодным, и отец почувствовал, как по его коже поползли мурашки. Голова мужчины откинулась назад, и стал виден широко открытый рот. У него были светлые, коротко остриженные волосы, глаза заплыли от черных кровоподтеков, лицо изуродовано зверскими ударами до неузнаваемости. Вокруг его шеи была затянута медная струна от фортепиано, так туго, что тонкий металл впился в кожу и разрезал ее на горле до мяса. «О, Боже!» — прошептал отец, бултыхаясь в воде. Автомобиль накренился и зашипел. Голова водителя вновь бессильно упала на грудь, как во время молитвы. Вода поднялась уже до уровня его голых коленей. Папа вдруг осознал, что водитель совсем без одежды, в чем мать родила. Что-то блеснуло на рулевом колесе, и отец заметил наручники, которыми правое запястье мужчины было приковано к внутреннему ободу руля. К тому времени мой отец прожил на свете 34 года. Он и до того видел мертвецов. Один из его лучших друзей, Ходж Клемсон, утонул в реке Текумсе, когда им обоим было по 15 лет. Тело обнаружили лишь спустя 3 дня, раздувшееся и покрытое таким слоем желтой донной тины, что оно напоминало древнюю мумию. Он видел то, что осталось от Уолтера и Джанин Трейнер после ужасного лобового столкновения, произошедшего 6 лет назад, когда Бьюик Уолтера столкнулся с лесовозом, которым управлял паренек, употреблявший психотропные вещества. Он видел темную блестящую массу, в которую превратилось тело малыша Стиви Коули, после того, как пожарные потушили огонь, охвативший черный гоночный автомобиль под названием «Полуночная Мона». Он уже не раз видел страшный оскал смерти и переносил это зрелище так, как подобает мужчине. Но теперь все было иначе. Лицо этого человека имело явные признаки насильственной смерти. Его убили. Автомобиль погружался все глубже и глубже. Когда его капот ушел под воду, заднее крыло поднялось. Прикованное к рулю тело снова дернулось, и отец что-то увидел на плече трупа. Голубоватое пятно на белом фоне. Нет, не синяк, а татуировка. Череп с крыльями, плавно скругленными в сторону костистых висков. Вода потоком хлынула в машину, пузыри воздуха с громким хлопком вырвались наружу. Никто не мог отказать озеру в игрушке, которую оно требовало, чтобы упрятать в потайной ящик. Когда автомобиль начал плавно погружаться в темную глубь озера, невидимый водоворот схватил отца за ноги, чтобы утащить на дно и его. Стоя на красном утесе, я видел, как голова отца исчезла под водой и закричал, охваченный ужасом: «Папа!» Там, под водой, он боролся с мощью озера. Автомобиль под ним стремительно скользил вниз, и когда отец стал отчаянно бить ногами, чтобы не провалиться в эту водяную могилу, образовавшиеся пузыри воздуха устремились к поверхности и освободили его из плена. Он стал взбираться вверх по их серебристой лестнице к спасительной воздушной мансарде. Тут я увидел, как его голова пробила водную гладь. «Папа!» — закричал я пронзительно. «Возвращайся на берег, папа!» «Со мной все в порядке!» — отозвался он, но голос его предательски дрогнул. «Я возвращаюсь!» Он поплыл по собачьи к берегу, но тело его вдруг стало хилым и вялым, как выжатая тряпка. Там, где автомобиль вспорол водную поверхность, озеро продолжало бурлить, словно переваривало что-то нехорошее. Отец не сумел залезть на выступ красной скалы, поэтому подплыл к тому месту, где смог зацепиться за стебли кудзу и камни. «Со мной все в порядке», — повторил он, когда выбрался из озера, и его ноги по колено погрузились в ил. Черепаха размером с обеденную тарелку быстро проскользнула мимо него и с недоуменным фырчанием плюхнулась в озеро. Я обернулся в сторону нашего молочного фургона, не знаю почему, но я это сделал, и заметил фигуру человека, стоявшего между деревьями в чаще леса по другую сторону дороги. Он просто стоял там, одетый в длинное темное пальто, полы которого развивались на ветру. Возможно, я почувствовал глаза того, кто наблюдал за мной еще тогда, когда следил за отцом, который плыл к тонувшему автомобилю. Меня передернуло, холод пробрал до костей. Потом я несколько раз мигнул, и на том месте, где только что стояла загадочная фигура, снова остались лишь деревья, раскачивающиеся на ветру. «Кори!» — позвал отец. «Дай мне руку, сынок!» Я спустился к заросшему тиной берегу и помог ему настолько, насколько способен это сделать продрогший, испуганный ребенок. Потом его ноги ступили на твердую землю, и он откинул мокрые волосы со лба. «Надо найти телефон», — озабоченно сказал отец. «Там в автомобиле был мужчина. Он пошел ко дну». «Я видел. Я указал рукой на лесную чащу по другую сторону от 10-й трассы. «Там кто-то был!» «Пошли!» Отец уже пересекал дорогу, держа мокрые ботинки в руке. Как можно быстрее я поспешил за ним, словно превратившись в отцовскую тень. Мой взгляд снова возвратился к тому месту, где я видел силуэт человека, однако никого там не оказалось. Вообще никого. Отец завел наш молоковоз и включил обогреватель. Зубы его выстукивали дробь, лицо в сером свете раннего утра выглядело бледным, словно свечной воск. «Проклятие!» — воскликнул он. Это меня потрясло. Раньше он никогда не позволял себе ругаться в моем присутствии. «Он был прикован к рулю», — продолжал отец, — «наручниками. Боже мой! Все лицо этого парня изуродовано!» «Кто это был?» «Не знаю». Он переключил обогреватель на полную мощность, а потом повел машину на юг к ближайшему дому. «Кто-то хорошенько поработал над ним, это уж точно!» «Боже мой, как же мне холодно!» Грунтовая дорога свернула направо, туда же вырулил отец. В 50 ярдах от 10-й трассы стоял маленький белый домик с верандой, затянутой противомоскитной сеткой. По одну сторону от дома росли кусты роз. Под зеленым пластиковым навесом стояли две припаркованные машины — красный «Мустанг» и старый «Кадиллак», местами покрытые пятнами ржавчины. Отец остановил пикап перед домом, сказав мне: «Подожди здесь». В одних носках подошел к двери и нажал на кнопку звонка. Лишь когда он позвонил во второй раз, дверь, звякнув колокольчиком, распахнулась, и в проеме появилась рыжеволосая женщина, раза в три крупнее моей мамы, одетая в синий халат с вышитыми на нем черными цветочками. Отец обратился к ней. «Мисс Грейс, мне необходимо срочно позвонить. Нельзя ли воспользоваться вашим телефоном?» «Вы весь мокрый!» Голос мисс Грейс напоминал скрежет ржавой пилы. Она взяла сигарету в другую руку, и на пальцах блеснули кольца. «Случилось большое несчастье», — сказал ей отец. Она вздохнула, напоминая своим обличьем рыжую грозовую тучу, но потом сказала: «Ладно, в таком случае можете пройти, только поосторожнее с ковром». Отец вошел в дом, и дверь с колокольчиком закрылась за ним. Я продолжал сидеть в нашем молоковозе. Тем временем из-за холмов на востоке стали пробиваться первые оранжевые лучи солнца. В грузовике пахло озером. На полу под водительским сиденьем стояла лужа. Я видел кого-то, стоявшего в лесной чаще. Точно знал, что видел. Почему же он не вышел посмотреть, что произошло с человеком в машине? И кем вообще был тот человек? Пока я раздумывал над всем этим, дверь вновь отворилась, и на пороге показалась мисс Грейс. Теперь поверх своего халата она надела мешковатый белый свитер. На ногах у нее были тапочки, лодыжки и икры казались толстыми, словно молодые деревца. В руках пачка печенья Лорна Дун. Она подошла к нашему молоковозу и улыбнулась мне. «Эй, там в машине!» — позвала она. «Ты, конечно же, Кори!» «Да», — ответил я. Улыбка не слишком красила мисс Грейс. Ее губы были тонкими, нос широким и плоским, а брови, подведенные черным карандашом, нависали над глубоко посаженными глазами. Она протянула мне пачку Лорны Дун. «Печенье хочешь?» Я не был голоден, но родители учили меня никогда не отвергать дары. Я взял одно печенье. «Бери два», — предложила мисс Грейс, и я взял второе печенье. Она сама тоже съела печенье, потом затянулась сигаретой и выпустила дым через ноздри. «Твой отец наш молочник», — сказала она после короткого молчания. «Думаю, ты нас найдешь в вашем путевом листе. 6 кварт молока, 2 пахты, 2 шоколада и 3 пинты сливок». Я сверился с перечнем заказов. Там оказалось ее имя — Грейс Стаффорд. И заказ, в точности такой, как она назвала. Я сказал, что сейчас все для нее достану, и стал собирать заказ. «Сколько тебе лет?» — спросила мисс Грейс, когда я принялся за дело. 12? «Пока нет, мэм. 12 исполнится только в июле». «У меня тоже есть сын». Мисс Грейс стряхнула пепел со своей сигареты и принялась жевать очередное печенье. «В декабре стукнуло 20. Он живет в Сан-Антонио. Знаешь, где это?» «Да, мэм, это в Техасе. Там, где Алама». «Верно. Ему исполнилось 20, значит, мне должно быть 38. Настоящие ископаемые, верно?» «Это явно вопрос с подвохом», — подумал я. «Нет, мэм», — наконец решился я ответить. «Так ты маленький дипломат?» Она опять улыбнулась мне, но на этот раз улыбка светилась в ее глазах. «Бери еще печенье». Оставив мне всю пачку, она направилась к двери и закричала, обращаясь к кому-то внутри дома. «Лэнни! Лэнни! Оторви от дивана свою задницу и иди сюда!» Но первым появился мой отец. В безжалостном утреннем свете он выглядел постаревшим, под глазами у него темнели круги. «Я позвонил в участок шерифу», — сказал он мне, усаживаясь на мокрое водительское сиденье и втискивая ноги в ботинки. «Кто-нибудь подъедет, чтобы встретиться с нами на том месте, где упала машина?» «Кто, черт возьми, это был?» — спросила мисс Грейс. «Понятия не имею. Его лицо было...» Он быстро взглянул на меня, потом опять повернулся в сторону женщины. В общем, он был сильно избит. «Скорее всего, надрался до потери сознания». «Я так не думаю». Отец ничего не сказал по телефону о том, что мужчина был раздет, удушен фортепианной струной и прикован наручниками к рулю. Эти подробности предназначались только для шерифа, но никак не для ушей мисс Грейс или кого-нибудь вроде нее. «Вы когда-нибудь видели здесь парня с татуировкой на левом плече? Она изображает череп, из которого растут крылья». «Я видела огромное количество татуировок», — заметила мисс Грейс, «но не могу припомнить ничего подобного. А что, тот парень был без рубашки? Как вы узнали о его татуировке?» «Да, на нем не было рубашки. Череп с крыльями был вытатуирован прямо вот здесь». Отец дотронулся до своего левого плеча, снова вздрогнул и потер руки. «Они никогда не смогут поднять эту машину. Никогда. Глубина озера Саксон — 300 футов». Раздался звон колокольчика. Я посмотрел в сторону двери, держа в руках ящик с бутылками молока. Из дома вышла девушка с опухшими от сна глазами. Она была одета в длинный клетчатый купальный халат, ноги ее были голыми, волосы цвета кукурузы рассыпались по плечам. Приблизившись к молоковозу, она сощурилась от яркого света и произнесла: «Как мне все остынело!» По всей вероятности, я тогда чуть не свалился на землю от неожиданности, потому что никогда прежде в своей жизни не слышал, чтобы из уст женщины вырывалось такое грязное ругательство. О, я уже прекрасно понимал, что значило это слово. Но меня повергло в шок, что его без тени смущения произносили уста хорошенькой девушки. «У нас в доме молодой человек, Лэйни», — сказала мисс Грейс таким голосом, которым, казалось, можно было согнуть стальной гвоздь. «Следи, пожалуйста, за своим языком». Лэйни посмотрела на меня холодным взглядом, и я сразу вспомнил, как когда-то ткнул зубцом вилки в электрическую розетку. Глаза Лэйни были карими, почти шоколадного цвета, а губы слегка улыбались мне, но при этом на ее лице сохранялась презрительная гримаса. Ее лицо выражало упрямство и настороженность, словно она только что сбежала из-под стражи. Бросалась в глаза и маленькая красная отметина на ложбинке под горлом. «А что это за парнишка?» — спросила она про меня. «Сын мистера Маккинсона. Веди себя прилично, слышишь?» Я с трудом проглотил комок в горле и отвел глаза от Лэйни, от ее распахнувшегося халатика. Только сейчас до меня дошло, какого сорта девушки употребляют столь нехорошие слова и что это за место. Я несколько раз слышал от Джонни Уилсона и Бена Сирса, что где-то рядом с Зефиром есть самый настоящий бордель. Это, несомненно, входило в круг знаний, получаемых в начальной школе. Когда говоришь кому-то «отсоси-ка», ты сразу вступаешь на тонкую грань между миролюбием и насилием. Раньше я всегда представлял себе публичный дом так. Особняк, вокруг него плакучие ивы, черные слуги подают клиентам джулеп на веранде. Однако на самом деле публичный дом не слишком далеко ушел от вышедшего из строя автоприцепа. И все же прямо здесь передо мной стояла девушка с волосами цвета кукурузы и ртом, изрыгающим непотребную брань. Девушка, которая зарабатывала себе на хлеб утехами плоти. Моя спина покрылась гусиной кожей, и я просто не в силах признаться, какого рода сцены возникли тогда в моем воображении, словно медленно надвигающаяся, но таящая смертельную опасность буря. «Возьми молоко и все остальное, и отнеси на кухню», — распорядилась миссис Грейс. Презрительная ухмылка вытеснила улыбку с лица девушки, ее карие глаза потемнели. «Я не обязана заниматься кухонными делами. На этой неделе очередь Донны Энн». «Это мне решать, чья сейчас очередь, мисси. И ты знаешь, что я могу сделать так, что ты проторчишь на кухне целый месяц. А теперь делай, что тебе велят. И держи свой прелестный ротик на замке». Лэйни надулась, заученно изобразив обиду. Губы вытянулись, лицо сморщилось. Но ее глаза, холодные сгустки гнева, не лгали. Она вовсе не приняла наказание безропотно. Она взяла у меня ящик и, повернувшись спиной к моему отцу и мисс Грейс, высунула свой розовый и влажный язык, изогнутой трубочкой, прямо мне в лицо. Потом ее язык скользнул обратно, и она удалилась, не приминув продемонстрировать презрение ко всем нам, нагло виляя задом, что поразило меня, как удар мечом. Когда она исчезла из поля зрения, мисс Грейс громко фыркнула и проговорила: «Груба, как лошадь». «Разве не все они такие?» — спросил отец. Мисс Грейс ответила ему, выпустив изо рта очередное колечко дыма: «Да, но она даже не притворяется, что у нее хорошие манеры». Ее взгляд остановился на мне. «Кори, почему ты не берешь печенье? С тобой-то все в порядке?» Я посмотрел на отца. Он пожал плечами. «Да, мэм», — неуверенно ответил я. «Отлично. Мне действительно приятно было познакомиться с тобой». Мисс Грейс тут же вновь переключила внимание на отца и на сигарету, которую передвинула языком в угол рта. «Дайте мне знать, как будут разворачиваться события». «Обязательно. Спасибо, что разрешили воспользоваться вашим телефоном». Отец вновь уселся за руль. «Ящик из-под молока я заберу в следующий раз». «Да-да, будьте осторожны», — ответила мисс Грейс и скрылась внутри выкрашенного белой краской борделя. Отец завел двигатель и снял машину с ручного тормоза. Мы поехали обратно, к тому месту, откуда неизвестная машина свалилась в воду. Поверхность озера Саксон, освещенного утренним светом, покрывали голубые и пурпурные полосы. Отец свернул на грунтовую дорогу, по которой, как мы поняли, приехал упавший в озеро автомобиль. Потом мы сели и стали ждать приезда шерифа, в то время как солнечный свет набирал силу, окрашивая небо лазурью. Я испытывал раздвоение сознания, думая об утонувшем автомобиле и силуэте виденного мной человека и одновременно гадая, откуда отец так хорошо знает мисс Грейс и ее публичный дом. Отец лично знал всех своих заказчиков. Он часто рассказывал о них маме за ужином, но я никогда не слышал, чтобы он когда-нибудь упоминал хоть одним словом о мисс Грейс и ее борделе. Конечно, эта тема не подходила для разговора за ужином, и, кроме того, родители не стали бы говорить о таких вещах в моем присутствии, хотя все мои друзья, все школьники, начиная с 4 класса, знали, что где-то на окраине Зефира существует такой дом с плохими девушками. И вот я побывал там. Мне даже удалось увидеть плохую девушку. Я видел ее изгибающийся язык и зад, ходивший из стороны в сторону под ее халатом. Теперь я мог стать в школе своего рода знаменитостью. «Кори?» — тихо спросил отец. «Ты знаешь, какими делами заправляет мисс Грейс в своем доме?» «Я...» «Даже 3-й классник мог бы догадаться». «Да, сэр». «Обычно я оставляю заказ перед ее дверью. Он смотрел на озеро, словно все еще видел автомобиль, медленно погружающийся в бездну с трупом, прикованным наручниками к рулевому колесу. «Я поставляю товар мисс Грейс вот уже 2 года, каждый понедельник и четверг, строго как часы. И если это тебя волнует, могу сказать, мама знает, что я наведываюсь сюда по работе». Я ничего не сказал в ответ, но почувствовал, что на душе у меня стало гораздо легче. «Я не хочу, чтобы ты рассказывал кому-нибудь о мисс Грейс и об этом доме», — продолжал отец. «Я хочу, чтобы ты забыл о том, что побывал здесь, о том, что успел увидеть и услышать. Ты можешь сделать это?» «Почему?» — не удержался я от вопроса. «Потому что мисс Грейс немного отличается от тебя, меня и мамы. Она может казаться грубой и злобной, ее работа не из тех, о которых мечтают люди. Но она хорошая женщина. Я просто не хочу, чтобы об этом мололи языками. Чем меньше говорят о мисс Грейс и об этом доме, тем лучше. Ты меня понимаешь?» «Думаю, что да». «Хорошо». Его пальцы сжали руль. Вопрос был закрыт для дальнейшего обсуждения. Я сдержал свое слово. Моя грядущая популярность развеялась как дым, но, значит, такая судьба. Я уже собирался раскрыть рот, чтобы рассказать отцу о силуэте человека, которого заметил между деревьями. Но в этот момент черно-белый форт с мигалкой наверху и изображением герба города Зефира на левой передней дверце завернул на повороте и остановился недалеко от нашего молоковоза. Шериф Эмори, инициалы которого читались как JT, что означало Junior Talmadge, вылез из машины, и отец пошел ему навстречу. Шериф Эмори был худым высоким мужчиной, его лицо с вытянутым подбородком напомнило мне фильм, который я когда-то видел, и Кабот Крейн пытается настигнуть всадника без головы. Шериф обладал большими руками и ногами, а также парой ушей, которым позавидовал бы слоненок Дамбо. Будь его нос чуточку длиннее, он мог бы послужить превосходным флюгером. Шерифская звезда была приколота спереди на шляпе, прикрывавшей почти лысую голову, если не считать единственной пряди каштановых волос. Шериф вновь надвинул шляпу на блестящий от пота лоб. Они разговаривали на берегу озера, а я наблюдал за движениями рук отца, который, вероятно, показывал места, откуда выехал автомобиль и куда он потом упал. Оба смотрели на неподвижную гладь озера, и я догадывался, о чем они в то время думали. Автомобиль мог уже погрузиться до самого центра земли. Даже каймановые черепахи, обитавшие на берегу озера, не смогли бы нырнуть так глубоко, чтобы добраться до утонувшей машины. Кем бы ни был водитель, сейчас он сидел где-то там, в темноте, с илом между зубами. «Прикованный наручниками», — повторил шериф Эмори спокойным голосом. У него были густые темные брови над глубоко посаженными глазами цвета угля, а бледность его кожи свидетельствовала о том, что он вел ночной образ жизни. «Ты уверен во всем этом, Том? И насчет этой струны?» «Уверен». Кто бы ни разделался с этим парнем, это была дьявольская работа. Его голова выглядела почти отрезанной. «Прикованный наручниками», — снова повторил шериф. «Думаю, для того, чтобы тело не всплыло». Он слегка постучал указательным пальцем по нижней губе. «Ладно», — наконец проговорил он. «Полагаю, налицо все признаки убийства». «Если это не так, то тогда я вообще не понимаю, что же считать убийством». Пока они разговаривали, я тихо вышел из молоковоза и направился к тому месту, где, как мне показалось, заметил фигуру наблюдавшего за мной человека. Там, где он стоял, не оказалось ничего, кроме сорной травы, камней и грязи. «А был ли это мужчина?» — подумал я. «Что, если то была женщина?» Я не разглядел длинных волос, но, по правде говоря, мне ничего особенного и не удалось рассмотреть, кроме пальто, которое развивалось на ветру. Я ходил взад-вперед по краю леса между деревьями. За опушкой лес густел, и обычную землю сменял болотистый грунт. Я не нашел абсолютно ничего. «Хорошо бы вам заехать в мою контору, чтобы я мог все это записать», — сказал шериф отцу. «Правда, неплохо бы сначала съездить домой и приодеться в сухое. Отец кивнул. «К тому же я хочу закончить развозку заказов и отвезти Кори в школу». «Ладно. Во всяком случае, мне кажется, мы вряд ли сможем помочь парню на дне этого озера». Шериф хмыкнул и засунул руки в карманы. «Убийство. Последнее убийство произошло у нас в Зефире в 1961-м. Помнишь, как Бо Каллоган забил до смерти свою жену кубком за победу в соревновании по боулингу?» Я возвратился в наш пикап и стал ждать отца. Солнце уже взошло высоко, освещая мир. Тот мир, который я знал. Однако пережитое давило на меня тяжелым грузом. Мне теперь казалось, что существуют два мира. Один перед восходом солнца, другой после. А если бы это было правдой, то отличались бы друг от друга и люди, жившие в этих мирах. Некоторые легко передвигались бы по ночным ландшафтам, другие предпочитали бы период яркого света. Возможно, перед восходом солнца я наблюдал за одним из ночных жителей. И вдруг меня посетила кошмарная мысль. Возможно, он видел, что я заметил его. Я понял, что на кедах принес грязь в молоковоз. Я посмотрел на подошвы, на которые налипла земля. К левому кеду пристала маленькая зеленая перышко.